Глава 27. Лео. Все казалось слишком сложно. Вспомнив, от кого я слышал рассказ об обнулении, тут же побежал в домик Мирены и взлетел на второй этаж к Вите. Не было времени на сомнения. Я попросту схватил сумку стихийницы, в которой еще во время поездки обнаружил рунные камни. Поцеловал девушку в лоб, пообещав вернуть ее, и побежал к белому туману. В нем крылась разгадка. Возле него Виан говорила, что любой предмет, брошенный вниз, может упасть на тебя сверху. Что эта же вещь способна оказаться на другом конце света или пропасть. Помнится, тогда она хитро посмотрела на меня и добавила. «Камень навсегда исчезнет из этого мира. Но нужно правильно подобрать момент. Ты когда-нибудь задумывался, что такое обнуление?» Нас тогда прервали. Впоследствии я еще несколько раз пытался продолжить этот разговор, однако Мирена больше не желала делиться своими многочисленными секретами. «Мне нечего терять», — выдохнул я и прыгнул прямо в белый туман. Опасался еще, что неверно подгадал момент, хотя точно знал, когда началось обнуление, но за столько лет успел выучить. Сначала я утонул в плотном облаке. Со временем оно стало липким, даже тягучим, и постепенно превратилось в некое подобие желе. Цвета быстро менялись. Серый, синий. В какой-то момент меня будто подхватила фиолетовая волна и понесла по Черному морю. Я не успел удивиться, как опять стал падать, настолько быстро, что едва не разбился насмерть. Магия не отзывалась. Сколько бы я ни обращался к ней, что-то неведомое не позволяло ухватиться за знакомые потоки и использовать их. Хотя ощущалось, что нужная энергия повсюду. Она давила на грудь и не позволяла нормально вздохнуть, как в кабинете Хейса. «Вита!» — в отчаянии позвал я почти у самой земли и как-то сумел создать двух орлов. Они в последний момент схватили меня за руки, не позволив разбиться насмерть. Аккуратно опустили. И обрадоваться бы, ведь сумел попасть в другой мир, уже был в шаге от того, чтобы увидеть любимую девушку — однако все оказалось слишком сложно. Я упал на колени, прижал ладонь к груди. Казалось, здесь попросту нет кислорода. Высохшая земля, непроглядная ночь вокруг и тягучий, очень тяжелый воздух, который быстро наполнял легкие. В ушах зазвенело от ничем не нарушаемой тишины. Появилось сильное давление на голову. Горло будто начало резать ржавой пилой. Настолько неприятной оказалась каждая попытка насытить свои клетки кислородом. Я не ожидал, что пойду спасать Виту, а сам... Сквозь боль, громкие хрипы и безуспешные старания втянуть нормальный воздух, я различил два силуэта. Перед глазами все плыло, кожа будто полыхала, а легкие уже горели в адском пламени. Я поднял руку, моля о помощи, и обессиленно рухнул на землю, не в состоянии больше бороться. Внутренности выворачивало. На череп изнутри давило, казалось, меня сейчас разорвет на части, как какую-то бомбу. Однако все быстро исчезло. Меня окутал свет. Желтый, яркий, очень знакомый. Мелькнула мысль, что Вита пришла на помощь, однако вокруг заклубился огонь, который принес с собой чернильную пустоту. «Что с ним теперь будет?» В какой-то момент прорвался в мое сознание незнакомый голос. «То же, что и с тобой. Мы навечно останемся здесь?» «О, Лео!» — воскликнул кто-то, едва я попытался пошевелиться. «Посмотри на меня, я здесь, это я, Вита!» «Вита?» Что-то не выпускало меня из непроглядной тьмы. Я потянулся к ней, пошел на голос, однако уперся в невидимую преграду. Начал таранить ее, мысленно закричал и стал барабанить по ней кулаками. «Подожди, ему надо адаптироваться!» Второй голос прозвучал более знакомо. Он напоминал кого же? «Ли, слушай меня внимательно. Не пытайся выбраться. Тебе нужен покой». «Какой к черту покой, когда я замурован непонятно где?» «Усни, слышишь? Твой разум сопротивляется, ему сложно. Придется довериться мне, как это делал много раз до этого, и перестать бороться. Вита справилась и сумела исцелить тебя. Все самое страшное позади». Я узнал эту интонацию, Виан. Моя догадка одновременно обрадовала и насторожила. Если я переместился в другой мир, то что она здесь делала? Почему находилась сейчас со стихийницей, а не заодно? Эйс предупреждал, что Миренам желательно не доверять, ведь они столько лет лгали нам и использовали, благодаря нашим же способностям продлевая себе жизнь. Если бы не маги, то ни одна из них не протянула бы и года. «Поверь ей, Лео», — с мягкостью добавил кто-то второй, напоминающий мальчика. «А мы подождем, пока ты очнешься». Миг, и тьма вокруг стала не такой агрессивной. Я остановился, сел, решил больше не идти вперед, не биться о невидимую стену и ждать. Возможно, сейчас это в самом деле необходимо. Мрак постепенно светлел. Спустя несколько минут или даже часов я ощутил свое тело, но не смел даже обрадоваться, не шевелился. Знал, что так лучше для меня самого. «Лео», — прошептал кто-то надо мной, и я распахнул глаза. Девушка напоминала бесплотного духа, который просвечивался на свету. Что с ней сделали? Моя Вита умерла? Она поняла мою настороженность и дотронулась до моей руки, которая выглядела точно так же. «Виан сказала, что это наши миссы», — пояснила стихийница. «Та часть, которую мы унаследовали от них. Мириэн — это Трисов. У тебя плотнее, потому что в твоем случае разделение не произошло, а я более прозрачная, так как мое тело осталось там». «Вита», — прошептал я, не смея поддаться желаниям и дотронуться до ее щеки. Не верил, что все наяву. Думал, сплю. Опасался, что видение вдруг растает, и я окажусь в домике Виан перед безжизненным телом любимой девушки. «Мне тоже сложно это принять, но ничего поделать пока не могу. Придется привыкать. Вскоре я должна обрести более плотную форму». Она провела пальчиками по тыльной стороне моей ладони, но отдернула руку, стоило попытаться взять ее в свою. «Лео, мы с тобой пара, потому что в чем-то противоположное. То же самое было с Пойном и Виан, но со временем они смогли справиться с этой зависимостью друг от друга. Нужно подробнее расспросить, как это у них получилось». Вита подняла на меня глаза, полные сожаления. Я же замотал головой, точно зная, что нам это не понадобится, ведь... «Прости», — прошептал и потянулся к стихийнице, однако не дотронулся до ее щеки. «Вдруг воспротивится? Что, если не разрешит?» «Я тоже тебя люблю». «Лео», — поморщилась девушка и обернулась на звук шагов. «Он уже пришел в себя». Виан сразу было и не узнать. Я догадался, что это она только по строгому взгляду, которым она не раз одаривала меня во время долгих тренировок. Сколько же воды с тех пор утекло. «Ли», — приветливо улыбнулась Мирена и подала мне стакан с чем-то желтым. «Вот, выпей. Сейчас тебе необходимо что-то живительное». Несколько секунд я смотрел на ее протянутую руку, не хотел принимать напиток, однако сделал это. После разговора с Хейсом у меня на многое открылись глаза. Мы жили в обмане. Мирены не те, за кого себя выдавали. Они преподносили себя как спасительниц, которые помогали магам ужиться со своими способностями и научиться существовать в гармонии с собой. А на самом деле пользовались нами. И эта ложь не давала покоя. Казалось, даже сейчас мне подали яд. Это не живительный напиток, а отрава. «Что вы здесь делаете?» — произнес я как можно спокойней, быстро обвел взглядом комнату. Ткань, заполняющая дверной проем, висела странно, будто была не настоящая. Высокий круглый столик возле кровати тоже выглядел подозрительно. Ножка казалась слишком тонкой и непрочной. Сложилось впечатление, что все предметы здесь создались магическим путем, если, конечно, это возможно. Мирена улыбнулась одними уголками губ. Вита же отступила к ближайшим большим подушкам и присела на них, поправив при этом легкий бежевый халатик. «Так почему вы здесь, госпожа Ви?» — повторил я настойчивее. «Я могу задать тебе тот же вопрос, но, думаю, сейчас важнее другое». Она взмахнула рукой, и в желтоватом облаке к нам приплыли 6 рунных камней. Покрутившись, каждый замерцал своим цветом. Затем один за другим они опустились на пол и образовали дугу точь-в-точь, как возле того разрыва, через который мы как-то раз проходили. «Где ты их взял, Ли? Ты принес их с собой в сумке». «А они мои», — робко подметила Вита. Девушка прочистила горло и устремила на меня долгий взгляд. То ли не осмеливалась рассказать, откуда они появились, то ли собралась с духом, то ли злилась, что я их взял с собой. Стихийница поправила халатик. Я же попробовал, наконец, желтый напиток и с трудом сдержал кашель, поскольку от вязкой жидкости сильнее запершило в горле. «Там был прорыв в пространстве», — тихо заговорила девушка. «Я прошла сквозь него и случайно задела камень. Не хотела ничего такого, честно. Дыра сама захлопнулась, а открыть ее не удалось. Я вертела его и так, и сяк, но когда услышала мужские голоса, то испугалась и забрала их с собой». «Они знают, что у тебя камни?» «Ты о ком?» «О пойне, конечно!» — воскликнула Виан и даже всплеснула руками. «В каждом инволде под тантанами заложены такие камни. По одному для каждого вида магии. Последний — в домике Мирены. На них держится магически созданное пространство». «И для чего именно они нужны?» — спросил я, не решаясь сделать еще глоток. Немного выпил, поморщился. Какая же гадость. «Это с их помощью вы продлевали себе жизнь, госпожа Ви. Каждый из вас». «Вижу, ты близко познакомился с одним из татрисов», — выгнула бровь Мирена. «Скажи, это Хейс или Таил? Кто из них сумел убедить тебя, что хочет вернуть Ноя?» Я перевел взгляд на Виту, которая замерла в ожидании ответа. Она не злилась, зато чувствовался холод по отношению ко мне, и он ножом резал по сердцу. Я физически ощущал ее неприязнь, словно это было возможно. Знал, что не захочет слушать, не примет мое оправдание, до последнего станет отталкивать и выстраивать между нами непреодолимые стены. Я понимал свою вину и то, как непросто будет ее загладить. Однако теперь готов был идти до конца. «Прости», — сказал ей, и девушка опустила глаза. «Лео», — впервые за много лет Виан назвала меня полным именем. «С помощью рунных камней я смогу вернуть вас домой». Она встретилась взглядом с Витой, которая тут же оживилась, но отрицательно покачала головой. «Однако я не стану этого делать. Пока что», — добавила Мирена. «Сначала нужно удостовериться, что вы готовы бороться друг за друга». «Мы и по отдельности справимся», — мельком глянула на меня стихийница. «Что нужно делать?» Стал я готовый на любые проверки. «Таких камней больше нет в моем мире», — издалека начала Мирена, в то время как Вита обняла себя, будто закрываясь и защищаясь. «Мы забрали все с собой при переходе. Тут важна комбинация магической энергии, посланная на них». Виан подхватила один камень и повертела в руке. Казалось, вспомнила не самые приятные события из прошлого и потому мотнула головой, стряхивая наваждение. «Ли, убеди меня в своей преданности». «Вам я больше не...» «Не мне, а Вите. Подозреваю, что один из татрисов раскрыл тебе много интересных фактов, которые отчасти являются правдой. Про жертвы, про мою жестокость, про попытки выжить самой, уничтожая других». Стихийница нахмурилась, не понимая, о чем шла речь. «Да, в моей жизни встречалось много трудностей, из-за которых приходилось идти на крайние меры, и ты за них меня осудишь, но я ни о чем не жалею». «И об испытаниях над магами?» — поразился я. «И о смертях тех, кого вы отказались брать в свой инволд, и о тех просьбах нескольких маленьких девочек. Вы не взялись за них только из-за возраста. Я знал, что вы можете быть жестокой, но хотя бы верил в вашу порядочность, милосердие, желание помочь нам, людям». «Сейчас не время, Ли», — грозно произнесла Мирена. «Если интересно, то опыты, как назвал их Татрис, были ничем иным, как экспериментальными способами добиться развития дара. Каждый человек индивидуален, к каждому нужно найти подход. Я не всесильна. И с первого взгляда не могу определить, как тот или иной ребенок может без вреда для себя обращаться к магическим потокам». «Подозреваю, всему есть оправдание», — вздохнула Вита, накручивая на палец кончик пояса. «Да, но все это...» — не согласился я. «Все это не имеет значения», — перебила меня девушка. «Есть только здесь и сейчас. Есть мы, есть они, есть мертвый мир, где нам не выжить, и есть рунные камни». «Однако Виан не та, кому стоит доверять». «А кому стоит?» — в сердцах воскликнула Вита. «Тебе?» Я сделал к ней два шага, однако стихийница выставила в мою сторону руку в немой просьбе не приближаться. «Давай все объясню. Думаю, у тебя было достаточно времени. Когда я задала вопрос про нож за два дня до этого и три после, но ты не воспользовался моментом, сделал задуманное, замахнулся». «Вита, поверь, все не так, как могло показаться». «Разве? А почему тогда Виан настолько плоха, что ей нельзя доверять? С какой стати я должна дать тебе второй шанс, а ей нет?» «Потому что ее поступки намного хуже», — покачал я головой и почувствовал, как по коже неприятно полоснуло от мелькнувшего в глазах стихийницы отвращения. «Прости, я был неправ. Понял, что сделал ошибку, поэтому не завершил начатое, Вита». Она подскочила и отступила к Виан в поиске защиты, не доверяла. Кардинально изменила отношение ко мне и больше не желала подпускать к себе. «Я верну вас домой», — Мирена положила ладонь на плечо девушки. «Но только когда ты, Ли, убедишь мою внучку в своей преданности. И чем быстрее это произойдет, тем скорее вы встретитесь с Пойном и остановите его». «Это невозможно!» — запротестовала стихийница. «Иначе он добьется своего и разорвет грань между мирами», — проницательно посмотрела на нее женщина. «И все мои старания будут напрасными. Все то, что ты любила, умрет». Девушка поморщилась и на миг прикрыла глаза, тяжело вздохнув. Она повернулась ко мне и сложила руки на груди. «Да, давай, докажи», — заявила дерзко, вновь став той прежней Витой, которая не тушевалась перед трудностями. «Заставь поверить, что тот нож, который ты занес для удара, был необходимостью. Переубеди меня, Лео. Покажи, как ты любишь». Последнее прозвучало с издевкой. Стихийница поменялась в лице, будто съела нечто горькое и повернулась к Мирене. «Прости, но это безнадежно. К нему больше нет доверия. Я не хочу его видеть, разговаривать с ним, слышать». «Не преувеличивай», — улыбнулась Виан. «Лео ради тебя прыгнул в белый туман, толком не зная, что в нем, и попал в этот мир. А ты вложила в магию всю себя, хотя я говорила о невозможности спасти его таким способом. Я не сомневаюсь в вас. Главное — поговорить открыто, без секретов и лжи. Рассказать даже самые постыдные моменты. Вместе вы преодолеете все на свете. Затем и создаются пары, чтобы поддерживать друг друга и делать сильнее. И никакой Тетрис или Мирена тогда не справится с вами. Именно благодаря парной магии мы сумели открыть проход в ваш мир, создать стабильные дисты, справиться с непригодной для нашего существования средой. Поэтому я верю в вас двоих. Вы лучшие из всех, кого мне довелось вырастить». «Вита», — повернулся я к стихийнице. Она отрицательно покачала головой и отвернулась к выходу, будто собиралась сбежать. Видно, хотела хоть как-нибудь увильнуть от предстоящего разговора. Виан кивнула и подошла к девушке, поцеловала ее в висок, желая подбодрить, погладила по спине и вскоре скрылась за тонкой бежевой тканью. Повисла гнетущая тишина. Стихийница отошла в дальний угол, внезапно заинтересовавшись висевшим на стене полотном. Она обняла себя за плечи, упрямо поджала губы. «У меня был выбор», — собравшись с духом, начал я. «Между тобой и Ноем». «Я догадывалась». Из уст Хейса все звучало правдоподобно. Он назвался моим родственником, убедил в желании помочь брату, рассказал о том, что Мирены подпитываются нашей магией, нагло используют нас всех, а потом продемонстрировал это. «Вита, плоский камень с руной в домике». «Это важно сейчас?» — обернулась она. «Ты пытаешься убедить в этом себя или меня?» Девушка фыркнула и покачала головой. Я двинулся к ней, однако она выставила руку в немой просьбе не приближаться. Но это не входило в мои планы. Мне требовалось прикоснуться на миг, только чтобы убедиться, что она настоящая, не дух, живая. «Вита», — произнес я и в несколько шагов преодолел разделяющее нас расстояние. Крепко обнял, зарылся носом в копну ее густых волос, поражаясь запаху тепла. «Теперь я знаю, что не смогу причинить тебе вред. Как бы ни уговаривал себя, мои чувства...» «Давай не будем о чувствах», — воскликнула девушка и попыталась вырваться, но я развернул ее и заглянул прямо в зеленые глаза. «Если не о них, то о чем? Ты первая призналась?» «Там было на эмоциях», — начала врываться Вита. «Я подумала, что нужно сказать, чтобы совесть тебя выила изнутри, чтобы ты мучился, не мог найти себе места, чтобы до самой смерти жалел о содеянном». «Я люблю тебя», — улыбнулся в ответ и сильнее прижал девушку к себе. «Посмотри на меня». Стихийница перестала упираться, однако упорно отводила глаза, всем своим видом давала понять, что ничего у меня не выйдет. Вот только я не верил ей. «Посмотри», — настойчивее произнес и повернул ее лицо за подбородок. В зеленых глазах плескалось негодование, там отражалась горечь, отчаяние, нежелание сдаваться и принимать мой поступок. Я увидел даже затаенную боль. «Прости, я совершил ошибку». «Ничего себе ошибка», — зло проворчала она. «Давай я тоже так сделаю, возьму нож и буду метаться между выбором, убить тебя или нет. Понравится?» Я поддался вперед, но не смог поцеловать. Девушка отвернулась. Губы вновь сложились в тонкую линию. Взгляд устремился в сторону выхода, а грудь, в противовес демонстративному нежеланию отвечать на мои попытки помириться, начала высоко вздыматься. «Здесь не нужно дышать. Нашим полупрозрачным телам не требовался воздух». Мои пальцы коснулись тонкой шеи девушки. Я обвел ими ключицу, скользнул по острым плечам, поддев халатик, и начал двигаться вниз. «Обнаглел?» — вспыхнула гневом Вита и перехватила мою руку. «Да», — дернул я бровями и все же впился в ее губы. Мгновенное сопротивление сменилось нежной податливостью. Маленькие ладошки тут же оказались на моей спине. Горячий язычок вступил в борьбу с моим. Внутри все скрутилось в тугой узел от тихого стона, а голова едва не пошла кругом от затмившего разум желания. «Только не называй меня по имени», — оторвался я от Виты, понимая, что сейчас сорвусь. «И не смотри так. Зачем ты надел этот халатик?» — прошептал, продолжая осыпать ее поцелуями. «Какая же ты соблазнительная в нем!» «Лео!» — все же ослушалась меня девушка и, запрокинув голову, открыла шею. «Говорил же!» — диким зверем зарычал я и подтолкнул ее к стене. За спиной раздался кашель. Мы замерли и некоторое время смотрели друг другу в глаза, не решаясь повернуться к источнику шума. «Я предложила выяснить отношения», — с неодобрением произнесла Виан. «Это предполагало обычную беседу». «А мы ничего такого не делаем», — невинно захлопала глазами стихийница и отступила от меня на шаг. «Так, поздоровались». «Вот как нынче это называется», — удивленно выгнула бровь Мирена. Внутри все тряслось от желания продолжить. Повалить бы Виту на подушке, довести до исступления, заставить забыть о моих ошибках, чтобы у нее больше не возникло даже мысли, что хоть когда-то смогу ее предать. Я посмотрел на нее и представил, как развязываю пояс, как оголяю вверх, как опускаюсь поцелуями к животу, а затем ниже. «Лео!» — передернула плечами стихийница, будто услышала мои мысли и почувствовала взгляд. «Лео!» — я очнулся. Мое имя из ее уст звучало по-особому. Оно воздействовало на разум, то затуманивало, то отрезвляло. Улыбнувшись девушке, я притянул ее к себе и обнял. Не мог находиться на расстоянии, жаждал прикасаться, чтобы ощущать ее кожу, чувствовать тепло и не сомневаться, что она рядом, со мной здесь, жива. «Вижу, помирились», — сделала вывод Виан. «Нет», — продолжала упрямиться стихийница. «Да», — одновременно с ней произнес я и с укором добавил. «Вита». Она почему-то вздрогнула, девушка подняла на меня удивленный взгляд и долго не моргала. «Я тебя еще не простила», — чеканила она слова. «Ты мне еще долго и во всех подробностях будешь объяснять, почему решил предать меня. Я выем тебе мозг. Я намерена допрашивать тебя с пристрастием и добиваться правды. Ты пожалеешь, что вообще взял тот нож, и начнешь молить меня отстать от тебя». «Говорил же, помирились». Не сумев сдержать улыбку, посмотрел я на Виан. «Вита немного упертая и быстро не признается». Девушка передернула плечами. Я ощутил ее дрожь, словно не только на меня странным образом действовало звучание моего имени. Возможно, это двусторонний эффект, которым при случае нужно обязательно воспользоваться. «Хорошо», — кивнула Мирена и подошла к рунным камням. «Только учтите, я смогу удержать проход открытым всего несколько минут. Не все миссы пустышек успеют выбраться. Возможно, Ноэ навсегда останется. Раздался ужасный грохот, и земля задрожала. Нам на головы посыпались камни. Воздух пришел в движение. Вмиг поднялась пыль, превратившись в густое облако. «Нельзя медлить!» — крикнула Виан и поспешила к лестнице.